Так вот, комсомол послал меня учить ваших детей. А для этого нам нужно какое-нибудь помещение. Я думаю устроить школу, с вашей помощью, конечно, вон в той старой конюшне, что стоит на бугре. Что скажете на это, земляки? Люди замялись, как бы прикидывая в уме, куда он гнет, этот пришлый. Молчание прервал Сатымкул спорщик, прозванный так за свою несговорчивость. Он давно уже прислушивался к разговорам, облокотясь на луку седла, и изредка поплевывал сквозь зубы. «Ты постой, парень!» — проговорил Сатымкул, прищуривая глаз, словно бы прицеливаясь. «Ты лучше скажи, зачем она нам, школа?» «Как зачем?» — растерялся Дюйшен. «А верно ведь!» — подхватил кто-то из толпы. И все разом зашевелились, зашумели. «Мы испокон веков живем дехканским трудом, нас кетмень кормит, и дети наши будут жить так же, на кой черт им учение? Грамота начальникам требуется, а мы простой народ, и не морочь нам голову!» Голоса приутихли. «Так неужели вы против того, чтобы ваши дети учились?» — спросил ошарашенный Дюшен, пристально вглядываясь в лица окруживших его людей. «А если против, то что, силком заставишь? Прошли те времена. Мы теперь народ свободный. Как хотим, так и будем жить». Кровь схлынула с лица Дюшена. Обрывая дрожащими пальцами крючки шинели, он вытащил из кармана гимнастерки лист бумаги, сложенный вчетверо, и, торопливо развернув его, поднял над головой. «Значит, вы против этой бумаги, где сказано об учении детей, где поставлена печать советской власти? А кто дал вам землю, воду? Кто дал вам волю? Ну, кто против законов советской власти? Кто? Отвечай!» Он выкрикнул слово «отвечай» с такой звенящей гневной силой, что оно как пуля прорезало теплынь осенней тиши и словно выстрел отозвалось коротким эхом в скалах. Никто не проронил ни слова. Люди молчали, понурив головы. «Мы бедняки!» — уже тихо проговорил Дюйшен. «Нас всю жизнь топтали и унижали. Мы жили в темноте, а теперь советская власть хочет, чтобы мы увидели свет, чтобы мы научились читать и писать. А для этого надо учить детей». Дюйшен ожидающе умолк. И тогда тот самый в драной шубе, что спрашивал его, как он сделался мулой, пробормотал примирительным тоном. «Ладно уж, учи, если тебе охота. Нам-то что? Мы не против закона. Но я прошу вас помочь мне. Нам надо отремонтировать эту баньскую конюшню на горе, надо перекинуть мост через речку, дрова нужны школе». «Погоди, джигит, очень уж ты прыткий!» — оборвал Дюйшена несговорчивый Сатымкул. Сплюнув сквозь зубы, он опять прищурил глаза, словно бы прицеливаясь. «Вот ты на весь аил кричишь, школу буду открывать, а поглядеть на тебя ни шубы на тебе, ни коня под тобой, ни землицы, вспаханной в поле, хоть бы с ладонь. Ни единой скотинки во дворе. Так как же ты думаешь жить, дорогой человек? Разве что чужие табуны угонять? Только у нас их нет. А у кого табуны есть, те в горах». Дюйшен хотел ответить что-то резкое, но сдержал себя и негромко сказал: «Проживу как-нибудь. Жалование буду получать». «О, давно бы так!»